Йотовые голосные «е», «йо», «ю», «я». Йотовые голосные – это сполучение двух гуков – нескладового «й» и отповедного голосного. При вымовлении йотовых голосных рот раскрывается не вельми широко, и гуки з'являются больш закрытыми. Спинка языка поднимается выше до поднебення, а место подъему наближается до передних зубов. Одной из особливостей у белорусской мовы является яканье – супадение голосных «е-йо» с голосным «я» после мягких зычных, у першим перед натискным складем. Ветер – ветры, весны – весна, мед – медовы. В остатніх переднатискных и после натискных складах «йо» переходит у гук «е». Весновы, медогонка и іншие. Голосны «е» заховывается у першим переднатискным складе в запозычаных словах. Сезон, электрон, перрон, бензин. Тренировать вымовление голосных гуков треба таким чином. Безгучно. Такое промовление концентруе увагу на правильном размещении частак мовного аппарата, что содейничае артикуляцыйной выразности голосных гуков. Шептом допомагает досягнуть не только артикуляцыйной выразности, але и правильно накировать гуковый посыл голосных. Практикование треба выконывать легко и спокойно, без усилякого напружения голосовых звязок. Голосом выконывается активно, але без узмацнення. Уважливо прочитайте або послухайте, затем повторите услых приказки, примовки, строфы вершов, притримливаючися нормов белорусского литературного вымовления. Ваша хата, ваша и правда? Вось тебе хомут и дуга, а я тебе не слуга. Добрый человек с гора дурнем зробится, ён и не смелы, ён и не умелы. Который конь тягне, того и погоняют. Крутель на крутели едя, и крутелем погоняем. Корчмар, як комар, где сядя, там и пье. Няма платы, няма и працы. Коли з'ели коровку, то з'ешьте и веровку. Чия сила, того и правда. Одною рукою его зла не звяжешь. Змешався меж людей, то и он человек. Хоть с ним, хоть без его. Куды люди, туды и я. Их и водою не разольешь. Можно и не рукаться, але привитаться. Який гость такой частавання. Дождь у мои, будь хлебой на гультаи. Мороз сказал, и у маи 3 дни маю. И он и помирать час не знойдя. Один сынок юзик, и той, як гарбузик. На лейцах и конь разумный. Язык и до Киева доведя. Зверша Янки Купалы. Живе зим дум моих семья, и сніць з ім сны нязводныя. Завецца ж спадчына мая усяго старонкай роднаю. З верша Максима Богдановича. У бубны дахаў ветер б'е, грыміць па ім, звініць пяе, і спеў ліецца ўсё мацней, гулянку справіў пан падвей. У бубны дахаў ветер б'е, грыміць па ім, звініць пяе. З верша Пімена Панчанкі. А я між шкурных сцен вучыўся словам матчыным, і веру я ў праўду іх, У іх дакладны сэнс. З верша Алексея Пысіна. Калі стамлюся некалі праз меру, адчуць бы мне падтрымку рук тваіх, і я ў прыліў магутных сіл паверу, бо мы удваіх. З верша Міколы Аўрамчыка. Дыханне сушыць вільгаць твару, ад цеплыні ўзаемнай іх на вопратцы знікае парай вільготнасць кропляў дажджавых. Пад бляск маланкі ў гэтым стане, у ноч рабінавую, ім аголены ўвесь свет паўстане, абшыты ліўнем агнявым. З верша Анатоля Астрэйкі. Ландышы. Я іх табе вясною прынёс, з зялёнае лясное далі. Празрыстыя крупінкі рос яшчэ на лісцях трапяталі. З верша Эдуарда Валасевіча. Як хораша, што ты жывеш на свеце, як хораша, што я цябе сустрэў. Цяпер па-іншаму мне сонца свеціць, і ў сэрцы радасны гучыць напеў. З верша Сергея Дзяргая. Глыбокія бездонныя віры і ручаі з празрыстаю вадзіцай, сівелыя калматыя бары, што жоўтаю цярушаць гліцай. З верша Владзіміра Паўлава. Рот абжыў мой і лес, і пожні, ён і шчодры, ён і харобры, ён вітаецца першы з кожным, дзень добры. З верша Максіма Лужаніна. Нам здаралася часта з табой разлучацца, неабсяжны прастор беларускіх палёў. Нам здаралася іншай красой захапляцца, але праўду кажу, і гатоў паспрачацца, што вясною нам трэба вяртацца дамоў. З верша Максіма Танка. На Украіне, дзе Дняпро ля кручы пеніцца бруісты, гудуць вячэрняю парой дубы, старыя бандурысты, гудуць дубы панад Дняпром, каб лепей чуць іх спеў узнёслы. Мы ціха мімо іх плывём, не налягаючы на вёслы.